кинолента видений и третий объект. Самое важное, что видение воображения – реальное представление о действительности, о мире, с которым мы обмениваемся с другими людьми. Мы не себя предлагаем, мы обмениваемся тем образным содержанием, в котором мы живем. То, что Станиславский называл общим понятием кинолента «видений», естественно, имеет более объемное бесконечное содержание. Образ, стоящий за словом, не только предмет, и ситуация, обстоятельства, личный опыт, опыт всех участников разговора. Опытом автора и его героев заполнен художественный текст. Именно его достоверность задевает и волнует читателя.